Итак, мои дорогие, мы сегодня с вами поговорим про секретные способы продвижения. Это бесплатные способы продвижения ваших постов и Reels в Instagram. То есть это важно, это работает только для Инсты. Многие из вас уже знают, что максимальное количество хэштегов, которые можно ставить под постом, это 30 штук. А если я вам скажу, что можно ставить до 3000 хэштегов? Первым делом вам нужно вообще в принципе понять, какие хэштеги вам нужны. То есть есть специальные программы, которые отслеживают максимально популярные хэштеги, допустим, у ваших конкурентов, и вообще хэштеги, которые ставят ваши конкуренты. Но чаще всего эти программы платные, сегодня я вам не буду про них говорить, загружать вашу голову. Потому что, по идее, вы можете сами создавать свои хэштеги, либо отслеживать тех, кто... какие хэштеги используют, точнее отслеживать хэштеги ваших конкурентов, если эти хэштеги выставлены на виду. Начнем с того, что вы выписываете блоками по 30 хэштегов для себя. Лучше это делать в электронном виде, чтобы эти блоки потом копировать и вставлять в пост, либо использовать в Reels. Начинайте со своего продукта. Также используйте место, город или там район, к которому вы привязаны. Разные вариации ваших сладостей и праздников, связанных между собой. Допустим, торт на день рождения мальчику, торт для малышей и так далее. То есть вариаций много, не просто торт бисквитный и все. Торт девочкам, торт мальчикам и прочее. Разные места, популярные в вашем регионе или в вашем городе. Если вы проводите обучение, то все то, что связано с вашим обучением. Еще раз повторюсь, вам нужно сделать блоки по 30 штук. И таких блоков может быть до сотни, то есть 3000 хэштегов. Как пример, я вам представлю свои хэштеги, но все-таки рекомендую, естественно, для продвижения своего продукта выбрать свои собственные, уникальные, привязанные к вашему городу. Для чего нужны хэштеги? По сути, это такой поисковый запрос внутри Instagram, как человек ищет какой-либо продукт, если он не знаком с вами и не знает, что вы делаете. Да? То есть он, в принципе, может искать пряники, он может искать торт, зефир и прочее. Вы этот продукт делаете. Так как же показать этому человеку с этим запросом свой продукт? Или как человеку найти мастера, кондитера, который делает тот или иной продукт в его городе? Естественно, он ищет, скорее всего, по хэштегам. Следующая история. Поставьте себя на место клиента. Как бы вы искали нужный вам продукт через поисковик Instagram? Вы перейдете на страницу хэштегов в поисковике Инсты, вы начнете забивать нужное вам слово. И давайте, к примеру, возьмем не кондитерские какие-то поисковые запросы, а какие-то другие, потому что если я говорю про кондитера, как-то вот вы по одному смотрите на этот вопрос. Но если я перевожу поисковой запрос вообще в другую плоскость и говорим совсем про другой продукт, вам становится все абсолютно понятно и ясно. Допустим, мне нужен диван какой-нибудь необычный, какой-нибудь авторский, дизайнерский, да, и что бы я сделала? Я бы начала писать «диван», в Москве, там, допустим, ручная работа. Тут можно придумать много разных вариаций, и все эти вариации, это будут вариации хэштегов, которые может использовать мастер, либо мастерская, которая делает эти диваны. Теперь переходим к моменту, как публиковать 3000 хэштегов. Вы создаете пост и публикуете его под постом, сами себе пишете сообщение. Можно просто какой-то смайлик поставить и отправить как сообщение под своим постом. И далее вы отвечаете на собственное сообщение одним из блоков из 30 хэштегов. Больше нельзя, меньше можно. Ну, то есть мы берем максимум 30 штук. Потом первое сообщение со смайликом, которое мы опубликовали, мы удаляем. И вот вы эту процедуру с новыми блоками хэштегов повторяете до сотни раз, чтобы хэштеги уникальные, чтобы уникальных хэштегов было до, как я уже говорила неоднократно, 3000 штук. Как вы понимаете, по этим запросам вас ищут чаще всего те люди, которые на вас не подписаны. То есть это холодная аудитория. И благодаря возможности использовать большое количество хэштегов, вы даете возможность вашему товару, в данном случае посту, допустим, в котором вы можете описать ваш продукт, способы заказа или какую-то другую интересную информацию, увидеть ваш пост, картинку большему количеству людей, нежели только ограничиваться своими собственными подписчиками. Как пример, я сейчас пришлю свой пост, покажу статистику и покажу, как работают скрытые хэштеги. Вы видите, что просмотры моего поста достаточно у моего поста достаточно высокий процент просмотров не подписчиков. А это значит, что мой пост увидели люди, которые просто интересовались какой-либо из сфер, которую я использовала и описала в своих хэштегах. То есть они, допустим, у меня был хэштег, ну не знаю, рецепты домашнего пирога, условно, я так вообще очень поверхностно беру, да, и человек пишет в поисковике рецепт домашнего пирога, и ему выходит в картинках мой пост. Его заинтересовала картинка, он на нее переходит, если еще какое-то интересное название и пост, которому хочется раскрыть, почитать, то дело сделано. Человек не просто почитает пост, поинтересуется вашей темой, но еще и подпишется. Как продвигать Reels с помощью хэштегов? Тут довольно спорная информация. Можно также сделать сообщение от себя, то же самое, как вы делали с постом, прикрепить хэштеги, потом вот это основное сообщение удалить, там сообщение со смайликом, грубо говоря. А можно на самом видео использовать в описании блоки с хэштегами. И потом их просто увести за рамку. Как это сделать, я тоже коротенькое видео сюда прикреплю. То есть вы публикуете, вы создаете Reels, грубо говоря, вы делаете видео. И у вас во время создания этого Reels есть возможность сделать надпись. Вот вы вместо надписи там «посмотрите, что я делаю», вставляете блок из хэштегов. Но чтобы их не было видно, вы просто этот блок из хэштегов уводите за рамку. Хэштеги остаются, грубо говоря, на Reels, на картинке, для системы, но для людей они не видны. И таким образом вы можете продвигать Reels на аудиторию, которая с вами еще не знакома. Вот такой вот на сегодня технический урок.